Никите Всеволожскому. Не могу поверить, что ты забыл меня, милый Всеволожский. Ты помнишь Пушкина, проведшего с тобой столько веселых часов. Пушкина, которого ты видал и пьяного, и влюбленного, но всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей. Того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и привел под руку в церковь, да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошников. Сей самый Пушкин честь имеет напомнить тебе ныне о своем существовании и приступает к некоторому делу, близко до него касающемуся. Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? И, вы знаешь, игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно. Ныне решился я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов. Большая часть онных ниже посредственности и годится только на совершенное уничтожение. Некоторых хочется мне спасти. Всеволожский, милый, царь не дает мне свободу. Продай назад мне мою рукопись за ту же цену, 1000. Я знаю, ты со мной спорить не станешь, даром взять не захочу. Деньги вышлю тебе с благодарностью, как скоро выручу. Надеюсь, что стихи мои у Слёнина не залежатся. Передумай и дай ответ. Обнимаю тебя, моя радость, обнимаю и крошку Всеволодчика. Когда-то свидимся, когда-то.